Межмирье. Утро. «Привет!» — Артем подошел к сидящей на траве Лене. Та выглядела безмятежно, наблюдая за сестрой, работающей на своем огородике. Ама не пускала сестру помогать ей, говоря, что если захочет заниматься огородом, то пусть попросит у господина свой. «Здравствуйте, господин!» Девушка встала и слегка поклонилась. «Давай без официоза!» — улыбнулся парень и протянул девушке пакет. «Что это?» Удивилась она, взяв странную штучку с ручками. «Пакет. Внутри одежда для тебя и Амы». Продолжая улыбаться, ответил парень. Его забавляла реакция девушки. Для ней даже пакет был чем-то неведомым и странным. При этом ее глаза горели от любопытства, но Лена строила из себя серьезную и строгую старшую сестру. «Какая великолепная ткань!» — воскликнула она, достав черную футболку. «А как это одевается? Тут нет пуговиц». «Через голову». Артем жестами показал, как, девушка же вновь удивилась. «Я же порву ее». «Не порвешь, поверь». «Хорошо». Было видно, что Лена сомневалась в словах парня, но в мире было много чудес. Положив футболку обратно в пакет, девушка начала расстегивать деревянные пуговицы на своей желтой рубашке, оголяя бледноватый живот и ложбинку меж грудей. «Господин?» Удивилась она тому, что парень отвернулся. «Не провоцируй меня, женщина, если не хочешь столкнуться с последствиями», — проворчал он. «Я подумала, что вы хотите увидеть, как я переодеваюсь, раз подарили мне такую красивую одежду. Простите». Лицо и кончики острых ушек девушки мигом раскраснелись. «Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу». «Хм, все же ты красавица, и никого красивее тебя я еще не видел», — хохотнул парень и вздохнул. «Эх, но тогда мне бы захотелось большего». «Вы мой господин, а я ваша слуга. Если вы пожелаете, то я исполню любой ваш приказ». Девушка слегка трясущимися руками сняла рубашку и потянулась к штанам. «То еще удовольствие заниматься сексом с той, кто этого не желает. Не делай из меня ублюдка», — вновь проворчал король. Пользоваться своим положением и принуждать, даже мысль о таком его раздражала. Сколько раз он с таким сталкивался, не сосчитать. В Колымске с порядком всегда было все плохо, а в сфере труда так и вовсе бардак. Работодатели творили откровенный беспредел. «Как не хотите работать без выходных? Вы еще спасибо должны сказать, что я вам работу даю. Больничный? Только за свой счет. Отпуск? Хорошо, иди в отпуск, но не забудь приходить на работу вовремя». Все это Артем не раз ощутил на своей шкуре, и, как правило, чем ниже положение человека в обществе, тем сильнее можно было его эксплуатировать. Но парень постепенно научился противостоять таким работодателям. Собственно, из-за этого он и потерял позапрошлое место работы. Ему надоело, что начальник принуждал одну из сотрудниц из бедной семьи к интиму. Она была молодой и очень привлекательной девушкой, и хоть старалась одеваться неприметно, но не помогло. Ей грозили увольнением, штрафовали, выплачивали копеечную зарплату и прочее. В итоге начальник, конечно же, своего добился, причем неоднократно. Девушка же каждый раз после действа запиралась в туалете и плакала. Но работа ей была важнее, и она терпела. Но однажды насилие закончилось. Артем смог заснять момент принуждения, слезы и все остальное. И когда компромата собралось достаточно, написал заявление в полицию. Но в Колымске, если у тебя есть деньги, то ты царь и бог. Дело замяли, а девушки откупились внушительной суммой, которую она бы лет 10 зарабатывала. Правда, ей пришлось уехать из города, но она была только рада покинуть эту клоаку. Артема, конечно же, уволили, но ушел он красиво. Парень прилюдно бросил начальнику на стол кучу доказательств, что тот домогался и до других сотрудниц. Потребовал хорошую премию и увольнение по собственному желанию. Ну и, конечно же, отличный отзыв в трудовой. Не стоило и говорить, что все требования были выполнены в полном объеме. «Простите, господин», — недоумевала девушка, не зная, как ей реагировать и совершенно не понимая своего короля. Лена множество раз видела, как женщин берут силой, принуждают к интиму или же просто платят им за это. Причем для межмирья это обычное дело. Все же здесь кто сильный, тот и прав, а слабые женщины на самом дне пищевой цепи. Оттого девушке это стало казаться нормой и, мол, что все мужчины такие. Поэтому слова Артема вызывали у нее когнитивный диссонанс. «Значит, вы не тронете меня? И Аму, когда та вырастет, еще 4 года, и она станет красавицей?» От подобного заявления Артем едва не поперхнулся, даже дар речи потерял, благо ненадолго. «Во-первых, на моей родине девушки до 18 лет считаются детьми, а я не извращенец, чтобы спать с детьми. Во-вторых, я никого не собирался принуждать к интиму. Это почти как изнасилование, а насильников я на дух не переношу. Поэтому выкинь эти мысли из головы и больше не возвращайся к этой теме». В голосе парня чувствовалось сильное раздражение. «Вот как. Спасибо». Артем не видел этого, но на лице вечно хмурой девушки появилась очаровательная улыбка. Она почему-то поверила словам господина, и множество ее тревог тут же улетучились, позволяя ей вздохнуть полной грудью и улыбаться. Лена очень боялась повторить судьбу знакомых ей девушек. Влиятельные люди взяли их в наложницы и использовали как вещи, без права на голос и свободу воли. А когда их красота померкла или ими попросту насытились, девушек выбросили как ненужный хлам. Дальнейшая их судьба была еще более печальная. «Она действительно легко наделась. Какая необычная ткань!» Парень обернулся и увидел Лену в черной футболке. С плеч красавицы спадали серебряные волосы, а на лице красовалась восторженная улыбка. Футболка, кстати, была ей по размеру. «Нужно белье. Обязательно», — размышлял парень, подмечая, что футболка уж слишком облегает тело, из-за чего отчетливо виднелась форма груди и 2 выпирающие вершинки. «Тебе очень идет. В башне вроде было зеркало. Развлекайся, я же пока поищу осколок для охоты». «Спасибо». Девушка ярко улыбнулась и похромала в башню. Она уже намного лучше себя чувствовала и больше не носила бинты. Чудеса межмирия. Меньше 2 недель от страшных гнойных ран до почти полного выздоровления, размышлял король, смотря девушке вслед. Ладно, пора браться за охоту.